Глава 8. Доверять не только чутью, но и фактам. На столе не осталось свободных островков. Половину места занимала карта Алионте. Грей снял ее со стены в кабинете и расстелил перед собой. На ней так часто оставляли штрихи, что карандашные отметки уже не стирались. И поверху, жирными точками, он указывал места, где были найдены тела с примятыми сердцами, крестами, церкви и храмы Ордена Жизни. А дома, где, как подозревали, собираются некроманты, обводил кругом. Коршун менял линии, наносил все новые отметки, пока карта не превратилась в бесполезный зачирканный рисунок. По бокам лежали листы бумаги, исписанные бесконечными строками. Грей с педантичной точностью заносил каждое услышанное слово, переписывал информацию из отчетов о вскрытиях, а любую догадку превращал в огромную схему с квадратами, кругами и стрелками. Впрочем, их по-прежнему оставалось всего две. Про церковника, возомнившего себя судьей и богом, и про некроманта, интересующегося тайнами жизни и смерти. Прошло не так много времени, но Грея не покидало чувство, что он напрасно теряет время. Ни посещение школы, ни посещение больницы, ни даже публичного дома Горелы Мата не дало результатов. Будто те часы, которые он всегда показательно ставил на допросах, теперь отмеряли его время, а каждый удар стрелки превращался в быстрее, повторяемое бесчетное количество раз. Ладно. Из инспекторов, с которыми Грей делил кабинет, Ремир пришел первым. Он держался этой привычки уже 5 лет, с тех пор, как его семейная жизнь превратилась в сплошные крики и скандалы. «Так», — протянул друг, — «ты что здесь делаешь? Ты же раньше 9 не являешься». «Адриго заболел, я вышел на дежурство вместо него. Зато было время подумать». Вообще-то инспекторов освобождали от дежурств. Но офицеры опять начали любимую игру «Кто на кого спихнет ночную службу?». А Грею хотелось остаться в тишине и подумать. Пустые коридоры полицейской башни делали его мысли более собранными и четкими. Он призраком слонялся по этажам и перебирал в голове варианты один за другим, разговаривая сам с собой и загибая пальцы. Дежурства и прежде казались Грею благодатью. Отличное время на подумать. Все равно для третьего отделения никогда не находилось срочных дел. Хотя сегодня в размышления о деле постоянно закрадывались мысли о грядущей войне. Объявлена она не была, но все уже знали, что ее не миновать. Впервые в истории Алионте не защищался. Он нападал. Грей не брался судить, кто прав, но он видел, что происходит на улицах. Их заполонили толпы, крича и скандируя. Рабочие и крестьяне оставили работу, и возглавляемые громкоголосыми церковниками взывали к королю, а полиция и гвардия пытались разгонять толпы. Поговаривали, что жертвы есть с обеих сторон. Ремир уставился на светлое пятно на фоне серовато-коричневых обоев. «Опять забрал карту?» «Ага», — буркнул Грей. После бессонной ночи движения оказались замедленными, а от количества выпитых чашек кофе участилось сердцебиение. И тут еще эти бессмысленные разговоры. Все-таки ночью в полицейской башне было лучше, а сейчас опять захлопают двери, комиссары с видом важных гусей потопают в свои кабинеты, офицеры и инспекторы разбегутся по делам, но перед этим наполнят коридоры сигаретным дымом, обсудят последние новости и от души поругают своих начальников. А если будет настроение — короля. Ремир сел за свой стол и откинулся на спинку стула. Он с шумом по-театральному втянул воздух. «Чуешь, чем пахнет?» «Нет. Чем? Опять Мельта составил обед в столе?» «Пахнет дерьмом, в которое ты вляпался. Уже весь кабинет провонял. Да только от того, что ты бегаешь, как загнанная лошадь, пахнуть меньше не станет. На тебе же лица нет. Иди домой, а? Дежурство кончилось». Грей устало посмотрел на Ремира, но не успел ничего сказать, как тот воскликнул. «Снова это постное лицо! Я переставлю стол и буду сидеть к тебе спиной!» «Ремир, прекращай!» «Да, конечно. Схожу как портному, закажу новый костюмчик в модном красном. Затем съем жареного петуха в таверне, а после пойду смотреть бычьи бои. Это ты предлагаешь? Как мне сидеть на месте, если в городе по-прежнему ходит убийца?» Положив руку на край стола, Ремир наклонился к Грею. «Нет, не это я предлагаю. Поспать, чтобы хоть круги под глазами исчезли, а затем вернуться на службу. Если твой старик не давал тебе жизни, не значит, что ты сам не можешь себе этого позволить. Ты уже большой мальчик и заработал право не бежать все время, а иногда останавливаться для передышки». Грея передернула. В словах друга была доля правды, но... Но ведь пока полиция отдыхает, убийца на свободе. Дело вовсе не в воспитании, в том, что правильно. А сидеть дома и грызть булки из пекарни напротив сейчас не может быть правильным. Взглянув на лицо Грея, Ремир уверенно произнес. «Ясно. Опять думаешь, я дурак, а ты умник, и точно знаешь, как правильно». Однако тот так не думал. В словах друга действительно звучала истина. Отец родился в Алионте, но еще в юности уехал на север, где и вырос Грей. От южного города ему досталась только фамилия. А все остальное в него впиталось от севера. Отец не брезговал поднять руку, если сын получал плохие отметки в школе или учителя жаловались на его поведение. Он следил, чтобы мальчик вставал с первыми лучами, и гонял его. Физические упражнения, фехтование, стрельба. Ну и, конечно, не меньше 100 страниц чтения в день, чтобы ум развивался тоже. Гарана-старший служил в армии и того же ждал от сына. Да не просто ждал. Знал, что тот должен превзойти его. Поэтому с ранних лет взялся за воспитание по-своему. Грей хотел того же. Но мечты обоих изменил Алионте. Умер дед, и отец, взяв мальчика, отправился на юг, чтобы решить вопрос с клочком земли, доставшимся в наследство. Не прошло и недели, как отец погиб по ошибке мага-юнца, слишком верившего в свои силы. Так Грей остался один в чужом городе. Мать умерла 10 лет назад, собственным жильем семья не обзавелась, возвращаться было незачем. У парня осталось небольшое наследство деда, да мечта отца. Через пару лет он смог воспользоваться деньгами и оплатить обучение в полицейской школе Алионте. Сейчас, спустя года, Грею казалось, что он сам искренне хотел поступить, но червоточина сомнения говорила, что не нужны ему ни армия, ни полиция, то был выбор отца. И он же до сих пор заставлял не спать и загнанной лошадью бегать по городу, пока дело не будет закончено. «Сегодня уйду пораньше», — пообещал Грей, потянувшись к чистым листам. Он вспомнил, что уже почти неделю не писал Мерсаде. Накопилось много всего, что хотелось рассказать. Во время письма к нему часто приходили новые мысли. Он будто разговаривал с девушкой, как раньше, когда они работали вместе и помогали друг другу. «Не уйдешь. Ты же лошадь-тяжеловоз, такие всегда тащат груз. Парень, который в 13 остается один, но с деньгами, и не становится ни преступником, ни развратником, а затем служит городу. Ты что, святой?» «Только не говори это псам Эйна». Быстро улыбнувшись, Грей склонился над листом. Пришли двое других инспекторов. Иремир вцепился уже в них, засыпав разговорами и шутками, а те отвечали грубоватыми ухмылками. Слова лились так естественно. В жизни Грей говорил меньше, чем писал. Буквы выходили прямые и четкие, почти как напечатанные, но правый край строки постоянно уходил вверх. Мерсада писала еще менее красиво. Буквы разлетались, как птицы, и были написаны легко-легко, под стать ее непоседливому характеру. Она никогда не могла усидеть на месте. Грей хотел думать, что именно из-за этого она не отвечает на его письма, но причина была в другом. Рука наполовину вывела строку про школу Ордена Жизни и замерла над листом. Отложив письмо, Грей снова посмотрел на карту, на маленькую точку рядом с набережной. Раона Кавада выгнали из школы 8 лет назад. Не столь большой срок для учителей. Многие из них Помнили смуглого черноволосого мальчика-аристократа, чья семья принадлежала к первым беглецам Алионте? Однако учителя не скрывали своего презрения к людям короля, и даже несмотря на обязанность отвечать на вопросы полиции, не поговорили с Греем, процедили несколько слов. Он имел право вызвать их в башню, но думать, что разговорят их только инструменты, которые полицейские достают для молчунов, этого не хотелось. А если поговорить с тем, кто не принадлежит церкви Эйна или держит обиду? Такие должны быть среди слуг. Между тем, они могли знать больше учителей, ведь у учеников была жизнь вне магии, уроков и служб. Каждый слуга своим долгом считал знать о хозяине всю подноготную. Вряд ли в школе существовал другой порядок. Что дети, что взрослые, слуги стремились знать про каждого. Итак, нужен список тех, кто работал в школе 8 лет назад. Воспитателей, садовников, поваров, да хоть посудомоек. В решении головоломки ключевой обычно становилась самая крошечная деталь. Это было, как найти кончик нитки на катушке. Нащупаешь, и сразу потянется весь клубок. 9 лет службы научили находить его даже в целом ворохе. От старушки шел ужасный запах кислой капусты и грязного белья. Анесса Альяноса подслеповато щурилась и не переставала говорить. 5 кошек постоянно крутились у ее узловатых тощих ног, а на коршуна смотрели с недоверием и поворачивались к нему хвостами. Он сидел на самом краю засаленного кресла, стараясь занимать как можно меньше места и не касаться поверхностей, покрытых жиром и пылью. «Ну, конечно, конечно, как я могу не помнить своих ребят?» Старушка всплеснула руками. «Они же росли при мне. Ну что, учителя, урок отведут, вот и все. А воспитатели всегда рядом. Мы же их и в церковь водили, и за домашней работой следили, и за каждый синяк переживали. Даром, что маги и дети как дети». Анессе шел 7-й десяток. Всю жизнь она посвятила воспитанию учеников Ордена, пока ей не пришлось уйти из-за слабого здоровья. Грей уже знал, что ее попросили. У женщины остался только крошечный домик в предместьях Алионте, за который она держалась как за надежную крепость. Хотя обычно одинокие старики переезжали в специальные дома, где за ними ухаживали. «Слышала я, слышала, что случилось с Раоном. Не верится просто. Да и тогда я не могла поверить. Такой хороший мальчик был. Я вам скажу по секрету». Старуха доверительно наклонилась к Грею, а он едва сдержался, чтобы не зажать нос и не скривиться от резкого запаха. «Его отец — настоящий деспот. Он сыну покоя не давал. Вот Раон и цеплялся за всех в школе. А на самом деле он такой милый и добрый был. Никогда кровать не застеленной не оставлял. Всегда делал уроки. А однажды, когда я приболела, пришел ко мне и пытался помочь с хозяйством, хотя у него все из рук валилось». Альяноса даже не требовалось разговорить. Она сама была готова вылить поток воспоминаний, лишь успей ухватить верное. Грей обошел всех уволенных и уволившихся, выискивая человека, который расскажет больше. Среди них действительно были и обиженные, и равнодушные, и сознательные, готовые говорить с инспектором. Но они не дали нового. Спасение пришло в виде болтливой старухи, с трепетом вспоминавшей каждого ученика. «Не верится, конечно». Анесса провела рукой по щеке, будто смахивала слезу, хотя выцветшие глаза оставались сухими. «Не мог он так поступить. Да и не...» Внезапно старуха осеклась. Грей насторожился, но решил пока не цепляться. Лучше вернуться к этому позднее. Сейчас женщина будет внимательна и не скажет нужного. Если такое состояние для нее еще возможно, конечно. «А потом? Во имя Эйна, какое же горе! Я думаю, это в больнице с ним такое сделали, что он умом повредился. Раньше ведь Раон таким сознательным мальчиком был, чутким очень. Ему нравилось работать в церкви. Однажды, представляете, даже с учеником из другого класса сцепился за право помогать на службе». Анесса задумалась. «С Эйнаром Амада, да. Тоже такой хороший мальчик. Они оба подавали большие надежды. Недаром отец Гаста выбрал их». Грей уставился на старуху. Он проверял список одноклассников Кавада. Большинство, как и полагается, заняли должности в церкви. Некоторые поступили на королевскую службу. Изучать списки всех учившихся на тот момент показалось ему лишним. Но, видимо, это стало ошибкой. То, что Эйнар и Раон были одного возраста и учились вместе, еще ни о чем не говорило, но уже шептало. А выбор? Слишком много подходящих слов. «Что значит «выбрал»?» Грей изобразил непонимание. Орденом жизни управляли трое — духовный лидер, организатор и директор школы. Они влияли на разные сферы. Не всегда между ними был мир. Но традиция сложилась так, что директор выбирал несколько учеников, в которых видел преемников нынешних лидеров, воспитывал их, а затем они переходили в служение душе и телу, и те делали окончательный выбор наследников. Грей знал, что Раон Кавада был одним из сильнейших учеников, поэтому Альварда Гаста обратил на него внимание. Однако тогда инспектору казалось важным не то, что происходило до убийства, а дальнейшее — еще одна ошибка. «Отец Гаста занимался с ними после уроков. Говорят, он лично обучал их владеть силой. Но кто ж знает теперь, где выбранные им? Трое умерли. А Эйнар — хороший мальчик, конечно. Стал душой. Коли это важно, спросите у него». «Трое?» Грей напрягся, высоко подняв плечи. Он думал, что в городе остался один маньяк. Но если их больше? Мог ли Альварда Гаста быть тем самым отцом, который вложил в голову Кавада мысль об убийствах? Альяноса начала загибать распухшие пальцы. «Знаете, чему я дивилась? Отец Гаста воспитал Чезаре Бона. Какой шустрый мальчик был! Как ветер! А вырос так настоящим ураганом стал, даже учителя перед ним клонились. Ему ведь всего 21 исполнилось, когда его выбрали душой. Так рано! Но не прошло и года, как отец Гаста снова выбрал ученика. А ведь душа Бона был так молод. Зачем ему наследники? Чезаре я посчитала за первого, кто умер. Вторым был Раон. Третьим стал...» Сделав паузу, Анесса с тоскливым вздохом положила руки на кошку, прыгнувшую ей на колени, и принялась наглаживать. «Бедный мальчик. А лето Аманьоса. Тоже печальная судьба у него. Он связался с Орденом Крови, и его сослали в Рицум. Такой маленький был. Он мне всегда напоминал цветок, выросший в трещине скалы. Он ведь не был аристократом, как другие. Ему тяжело пришлось. С Раоном не раз дрался. Хорошо, что Эйнар его защищал. Они вместе как братья были». «Можно я открою окно?» Грей рывком встал и распахнул ставни, впуская в комнату горячий ветер. Он простоял у окна несколько секунд, смотря на заросший сад. Итак, сначала Альварда Гаста выбрал Чезаре Бона, который затем стал душой Ордена Жизни. Он был достаточно молод, но директор школы уже начал готовить наследника. Почему так рано? Выбранными стали сразу трое. Раон Кавада, сошедший с ума и убивший больше 30 людей, чтобы что-то доказать отцу. Не Альварда ли? Алета Аманьеса, нарушивший закон и сосланный в Рицум. Человек, связанный с Орденом Крови, подходил на роль того, кто может воскрешать и управлять убитыми. Не он ли второй маньяк? Однако из Рицума не сбегали, в Рицуме оставались навсегда. А если... Нужно проверить. Эйнар Амада, ставший наследником Чезаре Бона, глава магов крови и духовный лидер церкви. Если он сумел занять должность, мог ли Раон подумать, что отец выбрал не того сына? но чутье так легко успокоилось после встречи. Грей видел, что Эйнар искренне хочет помогать людям, не отказал душа и в помощи Коршуну. Однако все это был детский лепет. Он пошел в полицейские, а не в гадалки. Значит, стоит доверять не только чутью, но и фактам. Проблема заключалась в том, что они противоречили друг другу. «Расскажите про Эйнара и Алета. Какими они были? Как вы думаете, почему отец Гаста выбрал их?» Анесса всплеснула руками с такой силой, что кошка на коленях ответила беспокойным мяуканьем. «Да как же я могу знать? Родителей Эйнара убили. Тогда у него и проснулась магия. Как сейчас помню, ко мне привели его. Такой красивый золотоволосый мальчик 7 лет. Попросили устроить. Из-за возраста он не мог заниматься вместе с другими учениками, и отец Гаста взял его на свое попечение. Они как настоящая семья стали. Эйнар все ходил за ним, как щеночек за хозяином, и каждое слово ловил. А что ему оставалось? Он ведь совсем один был, маленький, одинокий мальчик, с огромным наследством, но без семьи. Когда появился Раон, Эйнар сдружился с ним, а потом, как отец Гаста выбрал того вторым учеником, они перестали общаться, ревновали наставника». Альеноса вздохнула с еще большей печалью, и кошка заботливо прижалась к ней. «Я одно время даже удивлялась, что Эйнар с Алета сдружились. Ну, какими они разными казались. Я, как увидела Алета, решила, что он злобный мальчишка, маленький демон, уж такой взгляд был. А потом узнала, что у него мать и сестра болеют. Он сам, представляете, инспектор, пришел из деревни Валионте, чтобы начать учиться и помочь им. Маленький одинокий мальчик в большом чужом городе. Поэтому, наверное, они и сдружились». Грей вздохнул следом за Анессой. Чем больше человек делал плохого, тем более печальной у него была история. Это показывало каждое дело. Об этом же говорила каждая книга и обычный житейский опыт. У трех магов были равнозначные шансы опуститься до убийств. «А потом Малета вступил в Орден Крови, верно?» «Так сказали. Он всегда был любопытным мальчиком и вдумчивым. Но чтобы такое? Да зачем же? Больно мне было видеть, как его увозят. Ему ведь даже не дали попрощаться с семьей. Вы бы видели его лицо. И как он рвался к матери. Не от страха за себя. За нее переживал. Бедный, бедный Алетта». «Любопытный, вдумчивый мальчик, значит. Почему бы такому не захотеть взглянуть на другую сторону силы?» Аманьоса отлично смотрелся во второй версии про то, что в городе ходит тот, кто интересуется тайнами смерти. Так или иначе, все указывало на то, что замешан маг. Перед глазами снова появилось видение огненного ада. Единственное расследование, касавшееся магии, многое отняло. А на этот раз какой будет цена? Впрочем, даже если придется выскрести все, немногое ведь осталось. С делом стоит разобраться. «А что, Эйнар?» «Не знаю, инспектор, не знаю. Он ведь к тому времени уже стал взрослым. Воспитатели ему были ни к чему. Я и в коридорах его не встречала. Он все силы бросил на служение церкви. Хотя нет, видела его один раз после того, как забрали Алета. Весь печальный-печальный, как скулящий пес. Верными они были друзьями. Да развели их по разные стороны». «Развели?» — уточнил Грей. «Не сами разошлись?» Анесса странно посмотрела на него. Без своего подслеповатого прищура. Более ясно, даже гордо. «Комиссар, у меня кое-что есть». Голос перешел на доверительный шепот. «Когда Раона забрали, я собрала вещи, чтобы отнести его родителям. Да кое-что выпало. Дневник. Я побоялась идти к Сену Кавада второй раз. Так тетрадь и лежит у меня». Альеноса шустро поднялась с кошкой на руках и прошла в соседнюю комнату, прикрыв за собой дверь. С минуту раздавалось шуршание, затем она вернулась с тетрадью в кожаном переплете. Это было такое великолепное совпадение, что верилось с трудом. Грей не рассчитывал, что болтливая старуха поможет делу, но она оказалась той крошечной деталью, благодаря которой головоломка могла сложиться. Возможно, в дневнике не было важного. Ну, кто из мальчишек вообще ведет дневник? Но Грей, как опытный охотник, почувствовал след даже на голых камнях. «Много времени прошло с тех пор, но недостаточно, чтобы мы перестали нуждаться в правде». Грей внимательно посмотрел на Анессу, а она улыбнулась в ответ, печально, но с пониманием. «Я думаю, вы сможете разобраться, инспектор Гарана», сдержанно сказала она. «Обязательно. Спасибо за помощь». Коршун все не сводил взгляда. А была ли Анесса болтуньей на самом деле? Все ее разговоры вдруг показались маской, будто это не он нашел зацепку, а она сама умело подвела его к правде. Грей покрепче сжал тетрадь. Если это так, что же записано в дневнике? 10 лет назад. «Давай, давай!» Эйнар подталкивал в спину. «Так о чем нам говорить?» Уже в который раз спросил Алета. Накануне, вернувшись в их комнату, Эйнар таинственно сказал, что утром Альварда хочет поговорить с ними. Друг явно знал причины этого разговора, но упорно не называл их. Наверняка раньше времени не хотел расстраивать, что Алета отчисляют. За 2 года учебы тот так и не смог почувствовать себя в школе Ордена своим, наравне со всеми. Ему все время казалось, нет, так и было, что над ним смеются за деревенский говор, за вечный голод, за манеры, что он так мало знает, и что другим известно о его больных матери и сестре. Но куда ему против всех этих аристократов? Магия обычно не выбирала простых людей. С Алета она ошиблась. «Скоро узнаешь», — улыбнулся Эйнар. «Шагай быстрее». Они вместе поднялись в западную, самую высокую башню школы, где находился кабинет директора Альварда Гасте. Друг едва постучался в дверь только для вида и сразу толкнул ее. Он мог себе это позволить. У него магия проснулась, когда ему исполнилось всего 7. Это произошло сразу после убийства родителей, и его забрали в орден. Эйнар считал Альварда почти что отцом и вел себя не так, как другие ученики. Алета до сих пор робел, ловя тяжелый взгляд корих глаз директора. «Отец Гаста!» — сказал Эйнар, и Алета поклонился вместе с ним. «Присаживайтесь». Альварда с добродушной улыбкой указал им на стулья напротив стола, за которым сидел, укрывшись книгами. Один уже занимал Раон, встретивший вошедших сердитым выражением и нахмуренными бровями. Эйнар сел справа, и Алета досталось место посередине. Парень беспокойно заерзал на сиденье. Ну и что он делает здесь, наедине с директором и 2 лучшими учениками? «Алета, я рад, что ты пришел. Мы давно с тобой не говорили». Альварда снова улыбнулся. Парень быстро кивнул в ответ. В первый год, когда он только оказался в школе, директор занимался с ним лично, после же перестал обращать на него внимание, и к ученику за это время вернулось прежнее недоверие. Хотя поначалу он был готов смотреть на Альварда, кажущегося едва ли не всемогущим в своем королевстве школе, как на настоящего бога. «Как твои успехи в учебе?» Пробелов в истории, в географии, в языках до сих пор было много. Все свободное время Алета тратил на книжки, лишь бы догнать остальных. Однако в том, что с магией у него возникают сложности, пожаловаться не мог ни один из учителей. «Я стараюсь», — негромко откликнулся Алета. В кабинете приятно пахло книгами и кофе, и запах потихоньку начал успокаивать. Если его хотели отчислить, то звать Эйнара и Раона не было нужды. И уж тем более спрашивать об успехах. «Я знаю». Кивнув, Альвардо надел очки и притянул к себе исписанный лист бумаги, Ты терпелив и старателен. Не считая безобразного поведения, твои успехи радуют меня. Впрочем, это касается всех троих». Он строго посмотрел на Эйнара и Раона, но ни один из них даже не потрудился сделать виноватый вид. «Хорошо. Я позвал вас для того, чтобы обсудить другое». Альвардо сделал паузу, и Алета снова беспокойно заерзал. Эйнар локтем ударил его в бок. «Эйнар, ты знаешь, что я вижу в тебе искру Эйна. Это знаешь и ты, Раон. Я выбрал вас в разное время, но поверил в каждого одинаково. Есть искры в тебе, Алета». Тот вздрогнул. «Да не могло быть». Несмотря на свой возраст, Раон был самым сильным учеником. Эйнар был силен не магией, но духом, как говорили про него учителя. Никто не удивлялся, что именно их отец Гаста видел будущими лидерами Ордена. Но его? Правда? «В тебе есть хватка, Алета. Это важное качество. Когда Эйн стал смертным, лишь воля к жизни помогла ему обрести свое место и продолжить нести искру». «Но я...» Алета не смог ничего ответить, только всплеснул руками. Альвардо мягко улыбнулся. «Ты хочешь сказать, что недостоин, верно? Что ты ничего не сделал, что случайно оказался на своем месте?» Алета осторожно кивнул. «Мне это знакомо. Многие из нас считают себя самозванцами. И вот мой совет всем вам. Если это чувство не получается побороть, его нужно принять. Неважно, какие причины привели сюда. Вы здесь, и это главное. Но поверьте мне, в ваших силах идти вперед. Вы станете новыми богами Алеонте».